Глава 102. Энрике Каррадо отер с лица пот и, бросив взгляд на ставший бесполезным протас, тяжело вздохнул. Он экономил патроны как мог, но все же они закончились. Пришлось выбрать другое оружие, благо в арсенале его было в достатке. Энрике подобрал себе автоматический дробовик и решил сделать обход этажей арсенала. Повсюду в коридорах лежали раненые. Помогать им было некому, ходячие ухаживали за теми, кто был не в состоянии двигаться. Тех, кто еще мог держать оружие, оставалось не более 40 человек, и теперь на них ложилась двойная нагрузка. Державшая противника пулеметная позиция была уничтожена, обломки каланчи валялись в радиусе 200 метров. Теперь повстанцы ПЭКа атаковали, не считаясь ни с какими потерями, и уже вплотную подошли к стенам арсенала. Оборонявшиеся забрасывали их гранатами, но повстанцы собирались силами и атаковали снова и снова. Небольшой группе удалось пробиться на первый этаж, однако милиционеры сумели разделить эту группу надвое. Одна часть была уничтожена в рукопашном бою, а другую заблокировали в пустующем подвале. К атакующим арсенал повстанцам подходили все новые резервы, и осажденным было ясно, что долго им не продержаться. Все надеялись только на помощь миротворцев. Сержант Линникер, с которым Энрике познакомился в первые минуты приземления, регулярно связывался с миротворческим корпусом и просил помощи. Ему ничего не обещали и пока интересовались только общей обстановкой. Все складывалось хуже некуда, но Энрике впервые чувствовал себя не охотником, а рыцарем. Да, самым настоящим рыцарем. Для гангстера это было совершенно новым ощущением, и он тайно им наслаждался. Он спустился на первый этаж и пошел осторожнее. За очередным поворотом коридора начиналась простреливаемая территория. Повстанцам удалось захватить тепловой узел, который находился в 20 метрах от стен арсенала. И время от времени кто-то из них выпрыгивал из-за угла и делал несколько очередей. Милиционеры стреляли в ответ и в половине случаев попадали. Однако потери противника не останавливали. После уничтожения каланчи повстанцы заметно приободрились. Уже дважды они пытались взять здание массированным штурмом. Об этом свидетельствовали наваленные вдоль стен тела мертвых и еще живых солдат армии ПЭКа. Раненые стонали, в бреду выкрикивали лозунги и задыхались, заваленные телами своих товарищей. — Как вы тут? — спросил Энрике, подползая к Борхэму. — Нормально, сэр, — отозвался тот. Борхэм был командиром маленького отряда из 5 человек. — Что задумали наши друзья? — Штурм, что же еще? — невесело улыбнулся Борхэм. Его голову украшала пропитанная кровью повязка. «Да здравствует, комрад Дункан!» — закричали из теплового узла, затем послышались выстрелы, и влетевшие в окно пули ударились в бетонную стену. Каррадо и Борхэм прикрыли глаза руками. Сидевший недалеко от Борхэма рядовой Азим быстро поднялся над подоконником и сделал одиночный выстрел. «Ну что, Азим?» — спросил его другой боец. «Попал». Возле каждого из милиционеров Энрике заметил распакованные наборы сухого пайка. Бойцы ели, не покидая позиции. «А что нового от Линникера?» — спросил Борхэм. «Пока что нам не сказали «нет», но и не сказали «да». «Примерно так», — кивнул Энрике. «Но, в общем-то, мы держимся». «На крыше хорошо работают снайперы, каждые полминуты они кого-нибудь снимают». «Это вряд ли поможет, сэр. Через 2 часа стемнеет, и тогда штурм повторится». — Ничего, закидаем их гранатами, у нас этого добра навалом, — возразил Энрике. Он и в самом деле был уверен в своих силах. — Вы не думайте, сэр, что я боюсь, — сказал Борхэм. — Просто мне обидно, что такая силища миротворцев болтается в космосе без дела и не желает нам помочь.